ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Эти слова из Евангелия Матфея целительным бальзамом вливались в измученную душу Аниты. Она подняла голову и стала внимательно слушать. Друзья, я прочитал слова Иисуса Христа, с которыми Он обращался к Своему избранному народу. Евреи хорошо понимали, что такое иго. В то время они изнывали под игом Римской империи. Зная это, Христос в Своем призыве как бы говорит им: «Вы же все равно под игом, вы покорены, вы устали от этого рабства, вы обременены и измучены. Но я показываю вам выход, я могу вас освободить. Только придите ко мне, покоритесь мне, и я вас успокою. Мое иго не сравнится ни с каким другим. Оно благо, оно несет мир. В человеке живет жажда свободы. Он стремится к ней и часто, невзирая на свое рабское положение, считает себя независимым. «Мы не были рабами никому никогда», — заявляли иудеи Христу, не сознавая, что противоречат очевидной действительности. Так бывает и с грешником. Он не хочет признать, что порабощен грехом. Но я скажу одно: на земле нет независимых людей. Разница только в том, что одни, зависимые от Бога, находятся под Его игом, а другие зависимы от людей, от обстоятельств, от своих грехов, привычек, привязанностей и многого другого. И что самое страшное, грешник зависим от дьявола. Поэтому сегодня я обращаюсь к тем, кто мучится под бременем греха. Пока есть возможность, отзовитесь на Божий призыв. Каждое слово вдохновенной проповеди просто вонзалась в сердце Аниты и побуждала ее к покаянию. «Это про меня он говорит», — думала Анита, глядя на Володю. «Это я зависима от греха, мира, от своих друзей. Я не могу поступать свободно, как хочу. Меня что-то порабощает». Все собрание Анита проплакала, но на призыв не откликнулась. А когда после богослужения все стали расходиться, ее вдруг охватил ужас. «Я же погибла! Погибла навсегда! Сколько раз уже Господь призывал меня к покаянию, а я все откладываю!» Заливаясь слезами, Анита выбежала во двор. Ей казалось, что огромная черная бездна разверзла перед ней свои уста, и она вот-вот рухнет вниз. Еще никогда в жизни Анита не испытывала такого беспросветного отчаяния и страха оказаться навеки отвергнутой Богом. Придя домой, она попыталась уснуть, но напрасно. В сильной тревоге металась она на диване, подушка намокла от слез, но на душе легче не становилось. Глубокой ночью, измученная борьбой, Анита упала на колени. «Господи! Я достойна того, чтобы ты меня больше не слушал. Но помилуй меня, прошу тебя. Я хочу отдать тебе сердце и жизнь. Я хочу быть твоей. Не дай мне погибнуть. Помоги мне покаяться и следовать за тобой». Анита уснула с полной решимостью идти за Христом и принадлежать Ему. На следующий день она пошла на собрание и после первой же проповеди сказала, что хочет покаяться, и опустилась на колени. Для церкви это было большой радостью. Потоком полились молитвы благодарности за первое покаяние в общине. В этот же день к Аните зашли подруги, чтобы вместе с ней пойти в клуб. «Я не пойду», — решительно отказалась она. «Не смотрите так удивленно. Я больше никогда туда не пойду. В моей жизни произошел перелом. Я отдала свое сердце Богу. Вы даже не представляете, какое это счастье. Я нашла в Боге то, чего так долго и бесполезно искала в мире». Весть о покаянии Аниты молниеносно облетела деревню, и уже на следующий вечер Гордунов во всеуслышание объявил в клубе: «Товарищи, внимание! В нашем кругу произошло чрезвычайное происшествие. Архипова стала баптисткой. Нужно принимать срочные меры. Эти Аверины развращают нашу молодежь». Гриша любил делать разные объявления и много воображал о себе. При этом он часто выглядел просто смешно, и потому его речи почти никто никогда не воспринимал всерьез. И все же эта новость не на шутку обеспокоила заведующую клубом. «Я уже давно подозревала, что с Архиповой происходит что-то неладное», — подхватила она. «Раньше она так активно участвовала в общественной жизни, готовилась к концертам, пела, а в последнее время стала какой-то пассивной и почти перестала ходить в клуб. Я как предчувствовала, что это произойдет. А по поводу Авериных я непременно подниму вопрос на партсобрании. Это они виноваты, это они ее совратили. Пока Авериных не было, Анита была самая обычная девочка. А эти особые баптисты, посмотрите, что делают. Они еще много зла могут натворить». Со стороны местных властей посыпались угрозы о выселении Авериных. Однако живое семя Слова Божьего, которое сеяли верные последователи Христа, падало в сердца людей и, невзирая на угрозы, развивалось, вырастая в вечный плод. Церковь укреплялась и заметно росла. Собрания стали посещать дети, подростки. После Аниты покаялись еще несколько юношей и девушек, родители которых ходили в зарегистрированную общину. В феврале церковь и семью Авериных посетила еще одна радость. Из Тургинова возвратился Вадим. Анита никогда не думала, что так просто можно найти покой, счастье и мир души, что все это доступно каждому человеку. Она убедилась, что счастье сокрыто в Боге. И чем больше она познавала Его, сущего и безначального, тем глубже осознавала свое ничтожество перед Ним и удивлялась, как Он смог полюбить ее, такую грешную и испорченную. Иисус Христос позвал ее за собой, и она пошла. Пошла за Ним по новому пути, хотя и трудному, узкому, но такому прекрасному. Жизнь Аниты от этого не превратилась в веселый праздник, ведь идти за Христом вовсе не значит забыть горьковатый привкус соленых слез, это не значит избавиться от трудностей, скорбей, искушений и жестокой борьбы с грехом. Это также не значит, что в жизни больше не будет боли, ошибок, поражений, потерь. Но это значит, что со всем этим грузом можно прийти к другу, Христу, что Ему можно все рассказать и доверить. И тогда Он сам поможет перенести скорби, потери, разочарования и наполнит сердце покоем, надеждой и силой. В школе нового учителя многому предстоит научиться и ей, но это все впереди. С приездом Вадима в Дунаевке стали проводиться молодежные занятия по изучению Библии, молитвенные часы, спевки. Разборы Священного Писания вскоре оживились посещением молодых братьев и сестер из соседней деревни Соколовки. Когда Вадим предложил молодежи проводить молитвенный час перед утренним воскресным богослужением, Анита откликнулась с радостью. В первое же воскресенье Анита проснулась на заре с мыслью о молитвенном общении. Разбудив Олю, она подошла к окну и отодвинула штору. На дворе лютовал февраль. Казалось, мороз никак не хотел смириться и уступить место теплу. Ветер кружил в воздухе клубы густой снежной пыли. Анита подумала, что нынешняя буря за окном очень похожа на обстоятельства ее жизни. Мир зла свирепствовал еще яростней, чем вьюга за окном. Волна недовольства захлестнула дунаевских комсомольцев. Они убеждали Аниту порвать с опасными сектантами и вернуться к нормальной жизни. Анита, как могла, свидетельствовала бывшим друзьям о Боге, говорила о настоящем счастье, но ее не понимали. Собираясь на молитвенный час, Анита думала о том, как несчастны люди без Бога, о том, что они не видят никакого света и гибнут в грехах, даже не сознавая того. Большой тяжестью на сердце ложилось отношение к Богу ее братьев и сестер. Они не хотели ходить на собрание. Невольно вспомнилось и последнее горе, постигшее их семью. На прошлой неделе отец в сильном ожесточении бросил их и уехал. В ту тревожную ночь ни мать, ни Анита до утра не сомкнули глаз. И все же Анита верила, что милость Божья может привести ее родных к покаянию, и решила сегодня же сказать о своих нуждах друзьям. В небольшой светлой комнате, рядом с залом для богослужений, собралось 6 человек. Анита с Олей, Оксана, Таня, Володя и Вадим. Это был их первый молитвенный час. Но, слава Богу, он не оказался последним. Они верили в силу молитвы и серьезно относились к этому служению. Они жертвовали отдыхом, но никогда не жалели о времени, проведенном в совместной молитве. В простоте, в глубоком смирении перед Всевышним они молились о пробуждении деревенской молодежи, о благословениях в церкви, о себе. Кроме текущих нужд, в этой комнате каждое воскресенье стали возноситься к Богу две постоянные просьбы: о возвращении отца Архиповых и покаянии младших братьев и сестер Аниты. Эти молитвенные часы Анита будет вспоминать еще многие годы спустя, как вспоминают о чем-то близком, приятном и дорогом. Теперь же она не представляла себе жизни без церкви. У Аниты началась бурная жизнь. Поездки, спевки, библейские занятия, посещение больных, богослужения. Да разве все перечислишь? Свободного времени ни минуты. Любое дело Аните хотелось сделать от души, как для Господа. Ясная цель определилась в ее сознании. Жизнью прославить Бога, помочь еще многим прийти ко Христу, быть полезной в Его церкви.